а мы увидим его. А для чего же я вас сюда привел? Мне велено отвезти вас туда, где вы должны с ним встретиться. А он человек? Аслан, человек? Конечно, нет. Я же говорю вам, он лесной царь. Разве вы не знаете, кто царь зверей? Аслан – лев. Лев с большой буквы. Великий лев. О, я думала, он человек, а он не опасен. Мне страшно встретиться со львом. Конечно, страшно, милочка, как же иначе? Тот, у кого при виде Аслана не дрожат поджилки, или храбрее всех на свете, или просто глуп. Значит, он опасен? Опасен. Разве ты не слышала, что сказала миссис Бобриха? Конечно же, он опасен, но он добрый. Он царь зверей, я же тебе сказал. Я очень хочу его увидеть. Даже если у меня при этом душа уйдет в пятки. Правильно, сын Адама и Евы. И ты его увидишь. Вам четверым назначено встретить его завтра у каменного стола. Где это? Я покажу вам. Вниз по реке, довольно далеко отсюда. Я вас туда отведу. А что же будет с бедненьким мистером Тамнусом? Самый верный способ ему помочь – встретиться поскорее с Асланом. Как только он будет с нами, мы начнем действовать. Но и без вас тоже не обойтись, потому что существует предсказание, что счастье наступит лишь тогда, когда в замке Кер-Паравелл будут править люди. Так что теперь, когда вы здесь и Аслан здесь, дело, видно, подходит к концу. Рассказывают, что Аслан и раньше бывал в наших краях, и дети Адама и Евы правили в замке Кер-Паравелл. Но это было давно-давно, в незапамятные времена. Мистер Бобр, а разве сама белая колдунья не человек? Она хотела бы, чтобы мы в это верили, и именно поэтому она претендует на королевский престол. Но она не дочь Адама и Евы. Она произошла от вашего праотца Адама и его первой жены Лилит. А Лилит была джиншей. Вот какие у нее предки с одной стороны, а с другой она происходит от великанов. Нет, в колдуньи мало настоящей человеческой крови. Потому-то она такая злая, от кончиков волос до кончиков ногтей. Истинная правда. Насчет людей может быть два мнения. Не в обиду, будь сказано всем присутствующим, но насчет тех, кто по виду человек, а на самом деле нет, двух мнений быть не может. Вот вам мой совет. Если вы встретили кого-нибудь, кто собирается стать человеком, но еще им не стал, или был человеком раньше, но перестал им быть, или должен был бы стать человеком, но не человек, не спускайте с него глаз и держите под рукой боевой топорик. Колдунья боится, как бы в Нарнии не появились настоящие люди. Она поджидала вас все эти годы. А если бы ей стало известно, что вас четверо, вы оказались бы в еще большей опасности. А при чем тут сколько нас? Об этом говорится в другом предсказании. Там, в Кер-Паравелле, это замок на берегу моря, который был бы столицей Нарнии, если бы все шло так, как надо. Там, в Кер-Паравелле, стоят 4 трона, и существует поверье, что когда на эти троны сядут 2 дочери и 2 сына Адама и Евы, наступит конец не только власти белой колдуни, но и самой ее жизни. Поэтому, если бы она узнала, что вас четверо, я бы не отдал за вашу жизнь одного волоска моих усов. Послушайте, но нас не четверо. Где Эдмунд? Так, кто его видел последним? Когда он исчез? Он, наверное, вышел. Ребята кинулись к дверям. Валил густой снег. Не было видно ни правого, ни левого берега реки. Ребята бегали вокруг хатки и кричали, пока не охрипли. Люси, иди в дом! Мы все простудимся! Как все это ужасно! Лучше бы мы никогда не попадали в эту страну! Не представляю, что нам теперь делать, мистер Бобр! Что делать? Лично я надеваю валенки. Делать! Немедленно уходить отсюда! У нас нет ни секунды времени! А может быть, лучше разделиться на партии и пойти в разные стороны? Кто первым его найдет, сразу вернется сюда и... На партии, сын Адама и Евы? Зачем? Ну, чтобы искать Эдмунда, зачем же? Нет смысла его искать. Как нет смысла? Он еще где-то недалеко. Мы должны найти его. Конечно. Почему вы говорите, что нет смысла? По той простой причине, что мы уже знаем, куда он ушел. Неужели вы не понимаете? Он ушел к ней, к белой колдунье. Он предал нас. О, что вы? Что вы? Он не мог этого сделать. Вы так думаете? А? Вот то-то. Но как он найдет дорогу к ней? Да. А он уже был в Нарнии? Был он тут когда-нибудь один? Да, кажется, да. А вам он рассказал, что он тут делал? Нет. Тогда попомните мои слова. Он уже встречался с белой колдуньей и встал на ее сторону. И она показала ему, где ее замок. Я не хотел говорить об этом раньше, ведь он вам брат и все такое. Но как только я увидел этого вашего братца, я сказал себе, на него нельзя положиться. Сразу видно, что он встречался с белой колдуньей и отведал ее угощение. Если долго живешь в Нарнии, это нетрудно определить по глазам. Все равно мы должны пойти искать его. В конце концов, он наш брат, хотя и порядочная свинья. Он еще совсем ребенок. Пойти в замок белой колдуньи? Неужели ты не видишь, что ваш единственный шанс спасти его и спасти самим – это держаться от него подальше? Я не понимаю. Ну как же, ведь она ни на минуту не забывает о четырех тронах в Карпаравелле. Стоит вам оказаться у нее в замке, ваша песенка спета. Вы глазом не моргнете, как в ее коллекции появятся четыре новые статуи. Ой. Да. Но она не тронет вашего брата, пока в ее власти – только он один. Она попробует использовать его как приманку, чтобы поймать остальных. О, неужели нам никто не поможет? Только Аслан. Мы должны повидаться с ним. Вся наша надежда на него. Мне кажется, мои хорошие, очень важно выяснить, когда именно ваш братец выскользнул из дому. От того, сколько он здесь услышал, зависит, что он ей расскажет. Например, был ли он здесь, когда мы говорили об Аслане? Если нет, она не узнает, что Аслан вернулся в Нарнию, и мы собираемся с ним встретиться. Мне кажется, что его в этот момент уже не было. Нет, был! Ну, разве ты не помнишь? Он еще спросил, не может ли колдунья и Аслана обратить в камень? Верно! И это так на него похоже. Ай, худо дело! А был ли он здесь, когда я сказал, что встреча назначена у каменного стола? Я не помню, но трудно сказать. А если был, она просто отправится туда на санях, чтобы перехватить нас по дороге. И мы окажемся отрезанными от Аслана. Нет, нет, сперва она сделает другое. Я знаю ее повадки. В ту самую минуту, когда Эдмунд ей о нас расскажет, она кинется сюда, чтобы поймать нас на месте. И если он ушел больше, чем полчаса назад, минут через 20 она будет здесь. Ты совершенно права, миссис Бобриха. Нам нужно выбираться отсюда, не теряя ни одной секунды. Да, да. Я оставлю пока наших ребят на попечение Бобра и Бобрихи, а сам поспешу за Эдмундом. Надо же вам рассказать, что с ним случилось. Вот он шагает по глубокому снегу, подняв воротник куртки и засунув руки в карманы. Шубу надо было надеть. Да я вспомнил о шубе, когда вышел на улицу и увидел, что идет снег. Не возвращаться же мне было за ней. Холодно? Ой, холодно. Ой, и скользко. И темнеет очень быстро. Вы не думаете, что Эдмунд был таким уж плохим мальчиком и желал, чтобы его брат и сестры обратились в камень? Просто ему хотелось волшебного рахат-лукума, хотелось стать принцем. А потом королем. И отплатить Питеру за то, что обозвал меня свиньей. Да что она сделает им, эта колдунья? Все, кто болтает о ней гадость, ее враги. И, возможно, половина этой болтовни – вранье. Ко мне она отнеслась, что надо. Уж получше, чем они. Я думаю, она законная королева. Во всяком случае, уж лучше она, чем этот зверь Аслан. Так Эдмунд оправдывался перед самим собой. Но это было не очень честное оправдание, потому что в глубине души он знал, что белая колдунья злая и жестокая. Да, нелегко было Эдмунду. Глаза залеплял снег, и он не мог ничего разглядеть на три шага вперед. Он увязал в высоких сугробах, проваливался в глубокие канавы, обдирал ноги о камни. Он промок, озяб и был весь в синяках. А какая страшная стояла кругом тишина, и как одиноко ему было. По правде говоря, я думаю, он вообще отказался бы от своего плана, вернулся обратно, признался бы во всем и помирился с сестрами и братом. Если бы... Ну, погодите. Стану королем Нарнии. Велю построить приличные дороги вокруг своего дворца, во всяком случае. Чтобы моя машина, все мои машины, все мои 12 машин могли свободно разъезжать где угодно. Ой, посмотрим, как вы сунетесь в мой кинотеатр. Там будет всего одно золотое кресло. Законы сдам, чтобы ни Питер и никто другой не посмели задирать нос передо мной. Между тем небо расчистилось, взошла полная луна, и на противоположном берегу реки, совсем рядом, перед Эдмундом возник замок. Конечно же, это был замок белой колдуньи. Казалось, он весь состоял из остроконечных колючих башен. От них на снегу лежали длинные черные тени. Страшно? Страшно. Но возвращаться уже поздно. Где же тут вход? А вон железные ворота, распахнуты настежь. Эдмунд подкрался к арке и заглянул во двор. И тут сердце у него ушло в пятки. Сразу же за воротами, припав к земле, словно для прыжка, стоял огромный лев. Эдмунд, ни жив, ни мертв, застыл на месте и не спускал с него глаз. Но зверь почему-то не двигался. Только теперь Эдмунд вспомнил слова бобра о том, что колдунья может любое существо обратить в камень. Ой! Вот дурак! Испугался какой-то каменной фигуры. А вдруг это и есть тот великий Аслан, о котором говорили бобры? Королева уже поймала его и обратила в камень. Вот чем кончились их великие планы. Кому он теперь страшен, этот Аслан? Эдмунд стоял и радовался беде, постигшей Аслана. А затем позволил себе очень глупую и неуместную выходку. Достал из кармана огрызок карандаша и нарисовал на каменной морде очки. Ну, глупый старый Аслан, как тебе нравится быть камнем? Больше не будешь воображать себя не весь кем. Но, несмотря на очки, морда огромного каменного зверя была такой грозной, печальной и гордой, что Эдмунд не получил никакой радости от своей проделки. Он оглянулся вокруг и увидел, что его окружают десятки статуй. Там были каменные сатиры и каменные волки, медведи и рыси. Там были огромные кентавры и крылатая лошадь. Они стояли в ярком холодном свете луны, совсем как живые, и выглядели так фантастично, что пока Эдмунд пересекал двор, сердце его то и дело замирало от страха. В дальнем конце двора он заметил тусклый свет. Он шел из раскрытой двери. На пороге лежал большущий волк. Еще одна статуя. Ее ведь можно обойти. Кто ты? Ни шагу вперед, незнакомец. Отвечай, как тебя зовут? С вашего позволения, сэр, мое имя Эдмунд. Я сын Адама и Евы. И ее величество встретило меня на днях в лесу. И я пришел, чтобы сообщить ей, что мои сестры и брат тоже сейчас в Нарнии, совсем близко отсюда, у бобров. Она хотела их видеть. Я передам это ее величеству. А ты пока стой здесь у порога и не двигайся с места. Если тебе дорога жизнь... Волк исчез в доме, а Эдмунд стоял и ждал. Пальцы его одеревенели от холода, сердце гулко колотилось в груди. Входи! Тебе повезло, избранник королевы. А может быть, и не очень повезло. Он очутился в длинном мрачном зале со множеством колонн. Здесь, как и во дворе, было полно статуй. У самых дверей стояла статуя маленького Фавна с очень печальным лицом. Уж не тот ли ты Фавн, мистер Тамнос, друг моей сестры Люси? Как ты посмел прийти один? Разве я не велела тебя привести остальных? Пожалуйста, не сердитесь, ваше величество. Я сделал все, что мог. Я привел их почти к самому вашему замку. Они сейчас на плотине вверх по реке в доме бобров. Это все, что ты хотел мне сообщить? Нет, ваше величество. От бобров я узнал, что в Нарнию пришел лев по имени Аслан. Он хочет встретиться с четырьмя дочерьми и сыновьями Адама и Евы. Что? Аслан? Это правда? Если я узнаю, что ты мне налгал... Простите, я только повторяю слова бобра. Бедный Эдмунд. Колдунья уже не обращала на него никакого внимания. Она хлопнула в ладоши, и перед ней тут же появился тот самый гном, которого Эдмунд уже знал. Приготовь мне сани. Только возьми упряжь. Без бубенчиков. А теперь нам пора вернуться к мистеру Бобру и миссис Бобрихе и к остальным трем ребятам. А ну-ка, мистер Бобр, достань-ка с потолка тот окорок. Вот пакет чая, вот сахар, вот спички. Хорошо бы, если кто-нибудь передал мне несколько караваев хлеба. Они вон там. Что вы такое делаете, миссис Бобриха? Собираю каждому из нас по мешку, милочка. Неужели ты думаешь, что можно отправляться в далекий путь, не захватив с собой еды? Но нам надо спешить. Она может появиться здесь с минуты на минуту. Вот и я говорю. Не болтайте вздора. Ну, подумайте хорошенько, мистер Бобр. Нет. Ей не добраться сюда раньше, чем через 15 минут. Но разве нам не важно, как можно больше ее опередить? Да. Ну, раз мы хотим быть раньше ее у каменного стола. Да. Не спорю, но нам не попасть к каменному столу до нее, как бы мы ни старались. Ведь она едет на санях, а мы пойдем пешком. Значит, все пропало. Успокойся. Зачем раньше времени так волноваться? Конечно же, не все пропало. Мы не можем попасть туда до нее, но мы можем спрятаться в укромном месте и пробраться туда такими путями, каких она не знает. Надеюсь, что нам это удастся. Все так, миссис Бобриха, но нам пора выходить. Да. А ты тоже не бей тревогу, полно тебе. Ну вот, Теперь все в порядке. 4 мешка для каждого из нас и мешочек для самой маленькой, для тебя, Люси. Пожалуй, швейную машинку будет тяжело нести. Еще бы, очень и очень тяжело. И неужели ты собираешься шить на ней по дороге? Мне худо от одной мысли, что колдунья будет ее вертеть и сломает, а чего доброго и украдет. Ой, пожалуйста, поторопись. Все, все, запираю дверь. Это немного ее задержит. Так началось их нелегкое, полное приключений путешествие к каменному столу, где их должен был ожидать лев Аслан. Мистер Бобр шел впереди, затем ребята, а замыкало шествие миссис Бобриха. Лучше идти по нижней тропинке, у самой реки, ведь колдуне придется ехать поверху, сюда не спустишься на санях. Так они шли, шли, шли. Мешочек, который несла Люси, становился все тяжелее и тяжелее. И девочке стало казаться, что еще шаг, и она просто не выдержит. Она видела короткие ножки бобра, идущего топ-топ-топ-топ впереди нее с таким видом, словно они никогда в жизни не остановятся. И вдруг их проводник исчез в небольшой дыре, и оттуда торчал лишь короткий плоский хвост. Люси тут же нагнулась и заползла в нору вслед за бобром. Вскоре она услышала, что все остальные лезут следом за ней. Что это? Где мы? Это наше старое убежище. Бобры всегда прятались здесь в тяжелые времена. О нем никто не знает. Не скажу, чтобы здесь было очень удобно, но нам необходимо немного поспать. Ничего. Если бы все так не суетились и не волновались при сборах, я бы захватила несколько подушек. Страшно, может, без подушек. Это было последнее, что слышала Люси. Свернувшись калачиком, она мгновенно заснула. А? Что это? Перезвон бубенцов. Это она. Тихо. Всем молчать. Никуда не двигаться. Ждать меня. Ой, все ой, будет ой, хорошо. Ой, его заметили. Его заметили. Колдунья поймала мистера Бобра. Все в порядке. Выходи, миссис Бобриха. Да. Выходите, сын и дочери Адама и Евы. Это не она. Нет, это не ее бубенцы. И вот миссис Бобриха, Питер, Сьюзен и Люси вывалились из пещеры, щурясь от яркого солнца, все в земле, заспанные, непричесанные и неумытые. Сюда! Сюда! Идите скорее сюда! Взгляните своими глазами. Неплохой сюрприз для колдуньи. Похоже, ее власти приходит конец. Ой. Что вы этим хотите сказать, мистер Бобр? А разве я не говорил, что из-за нее у нас всегда зима, а Рождество так и не наступает? Говорил, а теперь смотрите.